наша главная твердыня для всех трех миров. То есть она существует во всех трех. В плотном, тонком и огненном мире.